«А ты серьезно решил завтра в полночь драку на ровном месте устроить?» Уже с интересом посмотрел Карамзин на Волкова, потеряв к Снегиреву какой-либо интерес. «Ну, клирик и клирик, в школе мы на них в последний год насмотрелись. Шутка ли, сколько прорывов бесконечных ее на территории произошло? А почему бы и нет?» Пожал плечами Петька. «Покажем всем, что некроманты могут делать при полной луне. Ты истинный оборотень», – прошептал ему на ухо я. «Твои силы от луны не зависят. Ты придираешься к словам. А как же факт устрашения?» – начал оглядываться Волков, замолчав на полуслове, потому что народу в коридоре начало прибывать. «Хотя, я не думаю, что нас освободят от практикума, так что, вряд ли получится. Потому что с Корниловым я вряд ли справлюсь. Это пока не моя весовая категория». Все делились последними новостями, еще больше сжимая кольцо вокруг нас, все ж не решаясь приближаться вплотную. Наташа стояла все так же рядом со Снегиревым, и с каким-то вызовом в глазах рассматривая толпу. В конечном итоге, она взяла его под руку, под выразительное хмыканье Петьки. Ажиотаж вокруг Артема с каждой секундой все усиливался. При этом, он даже Волкова краем все же зацепил. Все гадали, кем является Петька, раз он ведет себя более самоуверенно, нежели, как оказалось, младший клирик, который, вообще, не хотел привлекать внимание к своей скромной персоне, и не привлек бы, если бы не Бойко, которому позарез захотелось проверить новичка на прочность. Дошло до того, что Снегирев даже начал затравленно оглядываться по сторонам, высчитывая способы побега, простите, стратегического отступления. «Я же бочком-бочком протиснулся вглубь толпы. Мне такой славы не надо. Пускай Снегирев все внимание на себя отвлекает. Ему полезно будет. Здесь не пляж, и его общение будут хотеть не только девушки. Так что, пускай выкручивается, а я пока истине понаблюдаю». Глава 14. «А-а-а!» Мощный вопль разлетелся по кладбищу. Мне показалось, что несчастный скелет, которого поднял Корнилов, заметался и хотел уже самостоятельно закопаться, не дожидаясь мягкого «отпускаю», произнесенного поднявшим его некромантом. Видимо, память предыдущих жизней и по смерти сохраняется и у мертвей. Интересный опыт, нужно будет всерьез заняться разбором этого вопроса и пораспрашивать преподавателя, потому как конкретно этот скелет явно ведет себя не совсем адекватно. «Нет, вы видели? Видели? Этот набор костяшек вновь хотел меня укусить. Волков, заткнись, у меня контузия от твоего вопля случилась», – простонал Корнилов, закрывая уши руками. «Он опять недобро смотрит на меня», – возразил Петька. «И вы не предупреждали, что неадекватные скелеты начнут такое вытворять. Никто не хотел тебя кусать, ты выдумываешь», – не выдержал даже вечно позитивный Карамзин. «Если бы я не знал, что скелеты из могил вылезают не сами по себе, то сейчас от твоего ора явно поднялось бы все кладбище просто ради того, чтобы тебя заткнуть. Вот от тебя я такого вообще не ожидал», — насупился Волков, после чего до него дошло, в чем конкретно его подозревают. «Это я выдумываю», — Петька уставился на него и протянул руку. «Вот, видишь, это его рук дело». Я пригляделся, но не увидел никаких следов на гладкой коже. В темноте ночи все пытались разглядеть следы повреждений, но лишь качали головами и усмехались. Нет, в чем-то он был, конечно, прав. В первый раз, когда преподаватель демонстрировал технику поднятия, и скелет довольно резво выбрался на поверхность, оборотень решил поближе рассмотреть вылезший из могилы скелет и подошел к нему практически вплотную, но оступился и полетел в выкопанную поднятым яму, утащив того за собой. Достали его быстро, скелет Корнилов сразу же упокоил, скорее всего, чтобы тот забыл то непотребство, которое решил сотворить с ним Волков. После этого предстал перед нами уже относительно посвежевшим и полным сил. А вот Петька вряд ли так быстро забудет этот урок, собственно, как и Корнилов, которому на голову свалилось это чудо, совершенно не поддающееся дрессировке и воспитанию. Что странно, когда Петька свалился вниз в обнимку со скелетом, он не проронил ни единого слова, даже когда его вытащили, отряхнули и поставили на место. Зато во второй раз отыгрался по полной за унижение и обиду, которую бедный скелет смог ему нанести. «А ты больше граблями своими размахивай, да под ноги смотри», — Щедров, который больше всех боялся этого практикума, внезапно осознал, что, на самом деле, пока нет ничего страшного. А может быть, после занятий у Долгова он не мог много думать и накручивать себя. И тут раздался тихий голос преподавателя. «Я вот сейчас, знаете, чем занят. Мы всей группой синхронно покачали головами. Я вспоминаю все свои прегрешения и не понимаю, что же натворил такого жуткого, за что меня наказали Волковым. Так, пока наш поднятый скелет первого уровня не умер самостоятельно без какой-либо помощи извне от диких воплей этого чудовища, проведем разбор, и я покажу простейшую технику возвращения трупа в могилу. И да, я уже понял, что ты не совсем правильный клирик, Романов. Почему? Я невольно нахмурился. Посуди сам. Ночь, кладбище, бьющийся в нездоровой истерике оборотень и клирик. Все это на 5 квадратных метрах одновременно, и оборотень еще жив. Развел руками Корнилов. Вот и я думаю, за какие такие прегрешения мне достался в товарищи такой, как Волков. Виновато развел я руки в сторону, покосившись в сторону наконец замолчавшего оборотня, который в этот самый момент играл в гляделки со скелетом. Видимо, чтобы ты со смирением и выдержкой, достойный выпускника монастыря, смог воспитать из него порядочного человека, покачал головой Корнилов, разглядывая меня пристальным взглядом с ног до головы, словно изучая экспонат в музее под названием «Клирик обыкновенный, неправильный». «Все, может быть», — согласился я с его сомнительным утверждением. «Вот, только, если Петр не заткнется, то, боюсь, мне нечего будет воспитывать, потому что ему явно Ольга хочет недоброй ночи пожелать», — спокойно ответил я. Назарова вспыхнула так, что это стало заметно, хотя ночь была безлунной, и кладбище освещалось лишь мощным светляком Корнилова. Под пристальными взглядами одногруппников Ольга выбросила довольно массивную палку, которую держала за спиной. «Интересно, где найти-то только смогла, потому что поблизости я и деревьев не видел». «Так, я не понял, это вот что мне предназначалось», — протянул Петька, практически шепотом, не повышая голос, потеряв интерес к скелету, полностью сосредоточив свое внимание на Назарова и по какой-то причине на мне. «Ну, хоть орать перестал. Надо же, оказывается, наш Петенька боится скелетов», — ответила Назарова, подойдя ко мне и становясь у меня за спиной. «Сюрприз-сюрприз, я не боюсь скелетов», — насупился оборотень. «Просто, это было неожиданно, когда эта дрянная костяшка потянулась ко мне. Так, может, он поздороваться хотел, спросить, как дела, вы толком-то и не пообщались в прошлый раз, а ты орать сразу начал», — говоря это, Карамзин не отрывал от меня взгляда. Он ничего не спрашивал, но взгляд у Дмитрия был очень пристальным. «Давай, ты сам в следующий раз пообнимаешься с ним, пообщаешься о погоде, политике, экономическом развитии империи», — злобно посмотрел на него Волков. «Скажите, а кто-нибудь знает заклинание немоты?» — поинтересовался у всех собравшихся Щедров, но все только покачали головами. «Я знаю, называется кляп», — злорадно произнесла Ольга, сложив руки на груди. «Тишина», — Корнилов повысил голос. «Смотрим и запоминаем. Скелет первого уровня. Формулу поднятия вы записали, на следующем практикуме будет демонстрировать понимание процесса. А теперь, характеристики». Характеристики я знал, и формулу упокоения тоже. Мы на подобном занятии с Щедровым оказались, когда из склепа Шуйских выбрались, так что можно было немного отвлечься и подумать. На дополнительные занятия пришел Снегирев, собственно, как я и ожидал. Я даже выдохнул с облегчением, когда его увидел, а то с Долгова станется какого-нибудь Бойко в пару ко мне поставить, чтобы я им пол отполировал, с чем довольно плохо справляется местная уборщица. Кивнув нам, он принялся переодеваться. «О, какие люди! Неужели ты сумел вырваться из лап поклонников, и они не сумели растащить тебя на сувениры?» — приветствовал его Петька, до этого сидящий на скамье с грустным видом. Зато перестал на скуку жаловаться. «Так что, нет худа без добра. Заткнись», — посоветовал Артем, не поворачиваясь к нему лицом. «Что, настроение испортилось? Зря, надо пользоваться моментом и купаться в лучах славы. Заодно сорвать венец безбрачия и с какой-нибудь раскованной красоткой лишиться уже девственности. А то это как-то дико, в твоем возрасте и все еще хранить верность твердой руке. Петька, я же тебя по-хорошему попросил, заткнись». Артем рывком натянул футболку и набросил на плечи привычную куртку. Сейчас уже смысла не было не надевать ее. Тем более, что в Академии ремесел не было своей специальной формы, только на некоторых факультетах, но там защитные мантии надевались поверх обычной одежды. У боевиков таких ограничений не было, поэтому Снегирев решил себя ни в чем не ограничивать. «Это ты попросил Долгова о дополнительных занятиях?» — спросил я его, поднимаясь со скамьи. Нет, Артем покачал головой, отец-настоятель, и это он попросил Долгова намекнуть ученикам, что я клирик. Зачем? Я опешил. Вот этого я совершенно не ожидал услышать. Чтобы усмирить гордыню, которая начала поднимать во мне голову. Артем смотрел в стену, словно на ней были начертаны все ответы. Мотнув головой, он повернулся ко мне. Похоже, что моей карьере в качестве клирика подошел конец. Довольно серьезно проговорил он, отводя от меня взгляд, словно стыдясь того, что только что произнес. С чего бы это? Снегирев очень хотел стать командиром звезды. Это у него была задача минимум. А потом, возможно, дослужиться до звания командора. Потому что мне на мгновение понравилось. Он невесело усмехнулся. Особенно, с каким восхищением на меня девушки смотрит. Это искушение, Петр. Теперь я окончательно убедился, отец-настоятель знал, что делал, когда отправлял меня сюда. Это была проверка веры, и я ее с треском провалил. Все же слишком на многое я замахнулся в своих мечтах и амбициях, а они не приводят к добру, если идти к ним напролом, забывая о том, кто ты есть и для каких именно целей тебя так долго готовили и воспитывали. Откуда ты вообще об этом знаешь? Петька долго молчать не мог, поэтому влез в наш разговор. Вряд ли отец-настоятель лично доложил о своих действиях какому-то младшему клирику. Если только это тот же самый отец-настоятель, которого я помню. А-то, может, он на покой ушел, капусту выращивать, и теперь монастырем кто-то другой рулит. Тогда, да, тогда все возможно. Дроздов со мной связался. Хотел предупредить. Только опоздал немного, усмехнулся Снегирев. Ещё не все потеряно. Попытался успокоить я поникшего друга. Если это была проверка, и ты ее провалил, то так или иначе, цели настоятель своей достиг, и ты пришел к пониманию, к которому не смог прийти в стенах монастыря. Ты сам-то понял, чего сказал, хмыкнул Волков. Если все так, то парню конец. Ну, в плане великой миссии по защите мира, населенного серыми и убогими. Не расстраивайся, если будешь меня слушаться, то я найду и в этом мире, полном любви, веселья и женского тепла достойное для тебя применение, похлопал его по плечу оборотень. Вот сейчас реально лучше заткнись, выбрал время для своих шуточек, рявкнул я на Петьку, но тот только пожал плечами и действительно с сочувствием посмотрел на Снегирева. До официального решения, просто выполняй возложенную на тебя миссию и не отвлекайся, может и пронесет, кивнул я Артему, но тот только усмехнулся и покачал головой. Ладно, пошли. Виктор не будет ждать. Ну, нет, вы никуда не пойдете, пока не объяснитесь. У двери стоял Карамзин, сдвинув брови. К нему присоединился Щедров, который умудрился на основном занятии раздраконить Долгова так, что тот прописал ему терапию в виде дополнительных занятий до конца учебного года. А ведь он просто немного не понимал, что именно от него требует наставник, ну это он так сказал. Меня там не было, поэтому за его слова я точно ручаться не буду. Романов, ты какое отношение имеешь к монастырю, и ты, Волков, не советую опаздывать, сказал Петька, потому что я молчать не буду и сдам вас Долгову, скажу, что это вы не давали нам пройти, хотя мы так хотели, так спешили, вам никто не поверит, хмыкнул Щедров, чтобы мы с Карамзиным смогли удержать двух клириков и оборотня, вопрос дня, а нахрена нам тогда все эти дополнительные и основные тренировки? ПФ, это все отмазки. Романов слишком щепетильно относится к своим друзьям, Снегирев в апатии пограничной с депрессией, а я обычный парень не в лучшей человеческой форме. Так что, вы запросто можете побарахтаться против нас секунд 10, а этого вполне хватит, чтобы задерживаться, когда будем приводить вас в порядок и собираться по кусочкам, улыбнулся Волков, скрестив руки на груди. Петя, ты же тоже клирик, спросил Щедров у меня, не обращая внимания на оборотня. Младший, я кивнул, а вот Петька хотел в монахи постричься, не взяли, хоть он так хотел, я сам видел, как он вцепился в ногу отца-настоятеля, и тот волок его по двору, мы пытались отобрать целый батон колбасы у Сони, поднял вверх палец Петька, бесполезное занятие, как оказалось, самый сильный клирик из ныне живущих и далеко не слабый оборотень ничего не смогли сделать с пантерой, которой хотелось покушать, то есть, то, что ты планировал постричься в монахи, но тебя не взяли, ты не отрицаешь, уточнил я, тьфу на тебя, Петька повернулся к Карамзину и добавил, и вдобавок ко всему, нельзя отрицать тот факт, что в вас тоже проснулись неведомые силы, кто знает, а ты хотел нам об этом сказать, спросил Щедров, глядя на меня в упор, «Хотел», — ответил я честно, — «но не сейчас, чтобы это по академии не расползлось». «Не бойся, не расползется. Только зачем вам эти занятия?» — спросил Карамзин, переводя взгляд с меня на Артема и обратно. «Мы не с Долговым будем заниматься. Виктор не владеет всеми положенными техниками. Эти занятия нужны нам, чтобы форму не терять», — спокойно ответил Снегирев. «Виктор нам предоставляет помещение с хорошей защитой, а у вас появится уникальная возможность посмотреть, как тренируются клирики. Правда, без наставника эффект не тот, но все же», — сказал Петька примирительно. Эти слова словно сигналом послужили. Ребята отошли от двери, и мы пошли на тренировку. «Отпускаю», — я вместе со всеми наблюдал, как скелет падет в могилу, распавшись на ничем не связанные между собой кости. А потом разрытая земля поднялась и опустилась на место, формируя вполне аккуратную могилу. Корнилов удовлетворенно кивнул и повернулся к нам. «Завтра лекция начнется на 2 часа позже. К следующему практикуму знать те магические формулы, которые я вам сегодня продемонстрировал. Свободны. Я на машине. Вас подвезти?» — спросил Карамзин. «Я пройдусь», — ответил я, и Петька нехотя кивнул головой. «А вот меня, пожалуй», — зевнул Щедров. «Мышцы болят», — пожаловался он. «Завтра еще больше болеть будут», — философски ответила Ольга и взглянула на меня. «Петя, проводишь меня до машины?» «Конечно», — я галантно подал ей руку. Щедров уже ушел с Карамзиным. Корнилов первым убежал. Петька делал вид, что прогуливается. Мы дошли до ворот кладбища. Мимо проехали одна за другой 2 машины. Ольга остановилась и повернулась ко мне. Внимательно посмотрела в глаза. «Поцелуй меня». Я мог спросить ее, зачем ей это понадобилось. Я мог спросить себя, зачем это понадобилось мне. Но, вместо того, чтобы задавать идиотские вопросы, просто притянул Назарову к себе и поцеловал. В какой-то момент поцелуй углубился, и Ольга обхватила меня за шею, уже сама вжимаясь в мое тело все сильнее и сильнее. Сердце колотилось, как ненормальное. Всей моей выдержки уже не хватало на то, чтобы оставаться абсолютно спокойным. Мы расстались не по своей воле, и, как оказалось, я скучал. «Петя», — пробормотала Ольга куда-то мне в шею. Я же отпустил ее, пытаясь привести мысли и чувства в порядок. Я уже успела забыть, каково это. Я тоже, если бы лежал снег, было бы проще. Протер бы лицо и шею, да остыл немного. «Сейчас же. Пошли, я посажу тебя в машину. Что с нами будет?» — спросила она тихо. «Я не знаю», — покачав головой, рывком открыл дверь. «Нужно с этими бесконечными прорывами разобраться. А там, посмотрим. В любом случае, я не боюсь встать рядом с тобой. Уж поверь, мне бояться нечего». И я закрыл дверь, не давая ей ответить. «Не сейчас, потому что сейчас точно не время и не место». Когда машина отъехала, я поспешил обратно к склепу Шуйского. «Нет, я все понимаю, ночь, романтика, кладбище, опять же, судя по твоему взъерошенному виду, ты доказал Назаровой, что клирик – это далеко не монах, если она еще сомневалась. Вот только, Петя, я тут жду, понимаешь ли, чтобы прикоснуться к знаниям, припасть к великой библиотеке. Кстати, а ты ее долго еще будешь держать в подземельях, пока не найду способ извлечь легально? Я не собираюсь эту величайшую сокровищницу дарить Годуновым», — ответил я, заходя в знакомый склеп. «Да, Петя, вот теперь ты и меня убедил, что далеко не монах». Петька покачал головой и первым полез в лаз, ведущий в библиотеку. Глава 15. Мы вышли в коридор, ведущий непосредственно к библиотеке. Прежде, чем идти дальше, я осмотрелся, пытаясь найти следы чужого присутствия. Может, я становлюсь параноиком, но осторожность никогда никому не мешала. Не увидев на первый взгляд ничего странного, двинулись дальше. Хорошо, что тайная библиотека оставалась все еще тайной. Для нас хорошо, разумеется. Пока шли сюда, ничего вроде бы не произошло, хотя идти было недолго. Петька все это время молчал, даже, когда я остановился буквально посреди дороги. Я уже волноваться за него начал, не случилось ли чего. Значит, с Назаровой снова налаживаются дела, все-таки долго молчать он не может. Любовь, все дела. Корона Российской империи на выходе. Не знаю, я шел, поглядывая по сторонам. Что-то все же мне не нравилось в царящей вокруг тишине. Возможно, что-то ты немногословен. Мог бы и поделиться своими чувствами со своим другом, почти братом. Может, мне так не хватает твоей откровенности. Нет в тебе искренности, Петр. Он, видимо, ожидал от меня какого-то ответа, но его не последовало. Полагаю, Олечка, как и в первый раз, сама проявила инициативу. Петька усмехнулся. Весьма целеустремленная девица. Ты хочешь снова стать императором? Почему-то мне казалось, что именно этого ты и избегаешь всеми возможными способами. Я не знаю, отстань от меня, ради бога, я ускорил шаг. Вот на что-что, а на эти вопросы я не готов отвечать. Я был плохим императором, не самым плохим в истории, но где-то рядом. Да, пытался выбраться из того дерьма, в которое угодил с размаху, но мне не дали. Может быть, все бы изменилось, тем более, что в последние полгода я ясно понимал, что делаю все не так. Но скажется ли это понимание, если я снова окажусь на троне? Возможно. Школа жизни самая суровая, и в свое время обучение в ней я провалил. Буду ли я учиться на своих ошибках и теперь делать все правильно? Найти бы того, кто дал бы мне точный ответ на этот вопрос. И это точно должен быть не я и не оборотень, шагающий рядом со мной. От самокопания меня отвлек шум, который застал врасплох, хотя подсознательно я ожидал нечто подобное. Впереди послышался надрывный плач, переходящий в подвывание. Здесь не было эха, но этот вой словно бы разносился по системе коридоров, отражаясь от стен. Черт подери, я стиснул зубы, выхватил кинжал, руны на рукояти которого вспыхнули ровным зеленоватым светом. К счастью, собираясь на кладбище, я надел пояс клирика с зельями и артефактами, расположенными в определенной последовательности. Вот только с призраками было сложно справляться. Для этого не клириков готовили, а некромантов обучали. А это точно был кто-то из нематериальных сущностей. Как же я с самого начала не смог почувствовать эту потустороннюю ауру? Она же, после того, как проявился пока еще скромничавший дух, скрывающийся в тени коридоров, буквально окутала меня с ног до головы. Рука метнулась к поясу, и я выдернул порошок, который мобильно посыпал лезвие кинжала, скороговоркой произнеся при этом формулу универсального изгнания. Если бы я обучался некромантии чуть дольше, проблем бы вообще не возникло. Ну, а так, приходилось импровизировать. Благо, основную информацию в монастыре мне все же успели вложить в голову. Кто это воет? Напряженно поинтересовался Петька, сразу же выбросив из головы Назарову и мои с ней взаимоотношения. Жутко как, аж кровь в жилах стынет и мурашки по всему телу, передернулся оборотень, только вот действительно испуганным он не выглядел, больше заинтересованным. Пока не знаю, но плачут обычно низшие блуждающие призраки. Если бы это был кто посерьезнее, то вой был бы другой, не предупреждающий, а урон наносящий. Так что, это злой дух низшей градации, еще раз прислушался к донесшемуся до нас вою и утвердительно кивнул, соглашаясь с собственными рассуждениями. И ты это понял исключительно потому, что кто-то застонал вдали от нас, недоверчиво покосился на меня оборотень. И что это такое, низший призрак? Пакость редкая, и именно из-за того, что ходит, где им вздумается, пожал я плечами, не привязаны к телу, и делают то, что придет им в голову. В основном, конечно, убивают самыми разнообразными способами, чаще всего довольно мучительными, но, как правило, они неразумны, а их жалкое существование поддерживает только обида и жажда мести. Вот только я никак не пойму, что их сюда тянет. А я тебе объясню, ответил Петька, отступив назад мне за спину. Вот ты уверен, что когда эту библиотеку сюда тащили, никто не погиб? Или что на одной из полок не стоит интересный артефакт, притягивающий призраков и другую нежить? Я вот не уверен. Что тут можно было ответить? Я тоже не уверен, что всего того, о чем говорит Петька, здесь нет. И мне понятно, что надо убирать отсюда библиотеку, если я хочу ею дальше пользоваться. Вот только, куда? Ну не хочу я ее никому показываться и отдавать, хоть на куски меня режь, не хочу. Додумать я не успел, потому что нам навстречу вылетел призрак, в виде старухи с развивающимися лохмами. Она протягивала в нашу сторону когтистые руки, и завывала на одной ноте. Возможно, на неподготовленного человека это произвело бы хоть какой-то эффект, но я видел существ и пострашнее. Все-таки низшие призраки отличаются заметной тупизной. Ну видит же, что на нее некроманты идут. Чувствует, не может не чувствовать, и все равно прет тараном. Может, хочет просто таким вот простым способом обрести покой? Жаль, что говорить она не умеет, так что, мы так и не узнаем, зачем она лезет. Перехватив поудобнее кинжал, я метнул его прямо в оскаленную рожу призрака. Издав напоследок протяжный вой, старуха развеялась ошметками зловонного дыма. Кинжал же упал на пол, откуда я его и подобрал. Кто это был? мрачно спросил Петька. «Банши, банши, это ты, когда верещать начинаешь, такой же эффект, хочется удавиться, чтобы этот вой больше не слышать». Я скривился, но, встретившись с непонимающим взглядом оборотня, решил все же пояснить. «Банши более развитый призрак, к низшим уже не относится и зачатком разума обладает, а это обычная лярва». «Кто?» — Петька прыснул. «Лярва? Да, а что тебя так развеселило?» — спросил я, убирая кинжал в ножны. «Нет-нет, ничего, просто лярва, прелесть какая!» И Петька заржал. «Не упади со смеха», — посоветовал я оборотню, который сразу же споткнулся и чуть не растянулся на полу. «А я предупреждал, любишь ты каркать под руку», — проворчал Петька. «Тебе не некромантом надо быть, а малификом. Малифициум несовместим со званием младшего клирика», — наставительно произнес я, входя в основной зал и сразу же направляясь к каталогу, чтобы найти книги по составленному заранее списку. «Надеюсь, такие здесь имеются». Петька мне помогать, видимо, не собирался. «И чего?» — спрашивается, потащился следом. «Будет помогать тащить книги? А вот тебе зачем нужно влияние проточной воды на искажение пространства?» Наконец, подал голос слегка отвлекшийся Петька, который, как мне казалось, бесцельно бродил вдоль полок, больше внимания уделяя артефактам, но все же не решаясь прикасаться к большей их части. «Не удивлюсь, если ищет что-нибудь бесполезное, типа того колечка, которое он вытащил отсюда в предыдущую нашу вылазку. Чтобы направить портал без заданных координат в нужную мне точку», — механически ответил я. «Ага, именно поэтому тебе нужен портал без привязки». Он подошел ко мне и положил на столик небольшой артефакт. «Колись, что ты хочешь сделать?» «Пока точно не знаю», — я покачал головой. «Когда наш двойник решит почтить этот мир визитом, проблема будет не в нем. С ним и ты справишься. Все-таки он больше изобретатель, а не боец. Проблема в том, что рядом с ним обязательно будет находиться Долгорукий. И бог знает, кто еще, кого он смог заполучить в свою команду. Но, мне и одного Долгорукого хватит, чтобы прочувствовать всю силу бывшего клирика. И знаешь, я разумно оцениваю свои собственные силы и не готов встретиться с ним один на один. Он гораздо сильнее меня. Думаю, что даже со Снегиревым вдвоем мы не смогли бы с ним справиться. Поэтому мне нужно как-то себя обезопасить. Ну, если все вместе, да еще Соню подключить». Петька задумался. «Этот гад в пещере половину войск твоего деда положил, так что, вряд ли нам бы даже Соня помогла, если только быстренько портал сообразила и вывела нас всех оттуда нахрен. Думаю, что настолько экстремальных проходов стоит все-таки воздерживаться». Я усмехнулся, глядя, как меняется лицо Петьки, когда он понял, о чем идет речь. «Как ты умудряешься все опошлить?» — спросил он, ставя передо мной очередной артефакт. «Большой опыт в свое время», — проговорил я, закрывая каталог, глядя на выставленные передо мной артефакты. «Это что?» «Пока точно не знаю», — нахмурился оборотень. «Но ты прав, мы должны себя как-то защитить. Ты ничего в них не замечаешь особенного?» — спросил он, пристально глядя на меня. Он был собранным и предельно сосредоточенным. Значит, дело действительно было для него очень важное. Я пристально смотрел на артефакты, но видел только их основные составные части. «Ничего необычного», — ответил я спустя несколько минут. «А что именно я должен был увидеть?» «Ну, не знаю, мало ли». «Ладно, забудь, как изучу их свойства согласно инструкции, которая к ним приложена, все сразу расскажу». Схватил он предметы со стола, распихивая их по карманам. Взяв снова в руки каталог, я прошелся по списку артефактов. «Ага, вроде есть артефакт универсальной защиты, и какая-то теневая завеса. Описания не было, но вроде бы ничего серьезного и разрушительного Петька с полок не стащил. Думаю, это действительно может нам пригодиться». Встав из-за стола, я наконец направился к полкам. Когда уже набрал нужные книги, заметил рядом с одной из них трактат по некромантии. Книга писалась в то время, когда магия только-только зарождалась, и ее изучали в основном на интуитивном уровне. Сложив книги на стол, принялся листать этот трактат. Заклинания, в нем представленные, были несколько грубоватые. Они еще не приобрели изящества и вычурности современных чар, но от этого не были неэффективны. Практически сразу же наткнулся на уничтожение низших призрачных форм, к которым относилась изгнанная мною лярва. Вот это заклинание вполне могло пригодиться. Не успел я об этом подумать, как из коридора, ведущего к залу библиотеки, раздалось знакомое подвывание. «Так, ты что же ее не замочил?» Петька встал передо мной, уперев кулаки в бока. «Нет, я ее не замочил», — ответил язвительно. «У клириков нет таких методик, среди них редко встречаются владеющие магией смерти. Именно поэтому я выбрал некромантию». «Так у тебя был выбор», — задумчиво произнес Петька, глядя на меня. «Да, у меня был выбор, боевая магия или некромантия». Я снова открыл книгу и принялся заучивать то самое заклинание, которое попалось мне на глаза. «Петь, ты собираешься что-то с этой тварью делать, или будем ждать, когда она сюда залетит и начнет свои грязные лапы ко мне тянуть?» — спрашивал оборотень совершенно спокойно. «Вожи, гад, не боится он нежить, а чего тогда так орал на кладбище?» «Собираюсь, если ты заткнешься и дашь мне возможность выучить это заклятие», — ответил я, закрывая глаза и проговаривая про себя формулу. Она была короткая и простая, и сейчас я мог проверить, как она действует. «Почему эта дрянь снова появилась? Ты ее не убил тогда, что ли?» Петька честно молчал целую минуту. «К счастью, мне ее хватило, чтобы выучить заклинание. Нет, я же уже сказал, что у клириков нет подобных техник. Я ее развеял, но, чтобы уничтожить, мне понадобилось бы уничтожить ее тело, а оно может быть где угодно. Лярва не привязана к телу или какому-то значимому для нее предмету. Это блуждающий призрак, и я об этом тоже уже говорил. Ты чем вообще слушаешь?» «Нет, мне все это понятно, но какого ляда эта лярва именно здесь блуждает? И чего ты ждешь, чтобы она сюда залетела?» «И я тоже уже спрашивал об этом», — завопил Петька. «Она сюда не залетит. На зал наложены мощнейшие чары, защищающие библиотеку от чего угодно», — заметил я, поворачиваясь к тому проходу, в котором мелькала злобная тень. «Облуждает здесь она, да черт ее знает. Слушай, а, может, это дух того покойного скелета, с которым ты обнимался под луной? Понравился, решила познакомиться с тобой поближе, да к себе перетянуть, чтобы коротать безрадостную вечность вдвоем?» «Нет, так не бывает», — задумался на несколько секунд Петька, после чего злобно на меня посмотрел. «Знаешь, это вообще не смешно. А лярва эта пуска катится куда подальше и с кем-нибудь еще поближе знакомится. Мне таких знакомств даром не надо», — Петька скрестил руки на груди. «А ты сам не сможешь взять книгу и уничтожить тварь? По-моему, я тебя в группе некромантов видел», — я скептически хмыкнул. «Вот зачем ты мне постоянно гадости говоришь», — вздохнул Петька. «Ты меня совсем не ценишь». Он заглянул в книгу, которую я оставил открытой, внимательно изучая страницу. Однако, если судить по его стеклянному взгляду, я очень сомневаюсь, что Петька решил что-то разучить, запомнить и применить. Я только покачал головой и ничего не ответил. Призвав силу, шагнул в проход, пройдя защитный барьер. Лярва радостно взвыла и рванула в мою сторону. Я же протянул руку и пробормотал формулу заклятия, вливая в него силу смерти. После того, как заклятие слетело с моих рук и понеслось в направлении призрака, я начал внимательно наблюдать, что же произойдет дальше. Заклятия смерти обычно не видно, но это приняло вид плотно закрученной спирали, светящейся в тусклом свете ярким зеленым цветом, которая летела строго в направлении цели. Она даже отклонялась в сторону, вслед за движениями лярвы. Вот на что тупое сознание, но даже до нее дошло, что что-то здесь не так, и надо бы, по идее, убраться с дороги преследующего ее заклятия. Но, как бы она ни отклонялась, заклятие настигло ее. Спираль словно вкрутилась в призрачное тело. Лярва замерла, а затем стала яркой, наполненная исходящим от спирали зеленым светом, после чего лопнула, разлетевшись крошечными световыми брызгами. Все эти брызги потухли еще до того момента, как хотя бы одна из них коснулась пола. Все действие заняло от силы 3-4 секунды, но зрелище было впечатляющее. «Круто!» — Петька вышел из зала и подошел ко мне. «Вот это было по-настоящему круто! Надо бы подучить такое полезное заклинание. Вот ведь, а я и не знал, что для каждого вида нежити своя убийственная дрянь разработана. Да я вообще мало, что знал о нежити. У нас для этого боевые некроманты в каждой захудалой деревне имелись, а здесь все самим приходится делать. Отсталый все-таки мир. Волков, ты и есть боевой некромант», — я закатил глаза. «Во всяком случае, его не вполне разумные зачатки», — усмехнулся я, глядя, как вытягивается его лицо. «А, я понял, ты меня сегодня оскорбить решил, чтобы я обиделся», — замолчал и больше не поднимал тему с Назаровой, тобой и короной Российской империи. «Я все понял, и, знаешь, что, совершенно не обиделся», — улыбнулся он самой искренней из всех своих улыбок, с вызовом посмотрев на меня. «Нет, Петька, твоя дедукция дала сбой. Я просто констатирую факт, что если не возьмешься за ум и не станешь уже учиться, перестав надеяться только на меня, то окажешься единственным боевым некромантом в одной из захудалых деревень», — покачал я головой, не понимая, как все-таки можно быть таким безответственным. «Только с тобой, если ты не забыл про одну маленькую проблемку», — пожал он плечами и прошел к стеллажам с книгами, что-то внимательно рассматривая на одной из полок. Я отвечать не стал, прошел к столу, пересмотрел книги и артефакты, сравнил со списком, добавил тот трактат, который помог мне только что избавить душу от страдания и начал упаковывать по сумкам. После этого также молча подошел и отдал одну из сумок Петьке. Тот взял чисто автоматически и недоуменно посмотрел сначала на сумку, потом на меня. Пошли уже, и я первым направился к выходу. Все-таки ночь на дворе, и хотелось бы еще хоть немного поспать. Глава 16. Меня разбудил шум, раздавшийся с улицы. Проснулся я мгновенно. Некоторое время лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь. Вроде ничего сверхъестественного не происходило, судя по голосам, какая-то перебранка, переходящая в самую настоящую ругань. Но, похоже, что пока без рукоприкладства. Кому принадлежали эти голоса, я разобрать не мог, но был уверен, что это явно кто-то из домочадцев выясняет отношения. В такой ранний час прислуга вряд ли своими разбирательствами стала бы отвлекать от отдыха хозяев дома. Судя по всему, страсти накалялись, и как бы не хотелось просто накрыть голову подушкой и продолжить свой отдых, придется подниматься. Тут как раз дверь распахнулась и в комнату ввалился заспанный Петька. «Там это, маман твоя прикатила, что-то Наташке втирает, но той не слишком нравится», — зевая сообщил Волков. «Ты вставай, что ли, а я пойду досыпать». Не выспался ни хрена, только задремал, как они прямо под окном галдеть начали. «Иди успокой их, пусть хотя бы заткнутся, иначе я вылью на них ведро воды, чтобы они уже вопили по делу. Все равно не спать, а так хоть какое-то развлечение». Он пробурчал что-то еще и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Я его не расслышал, но сомневаюсь, что мне эти слова бы понравились. Я посмотрел на часы и откинулся на подушку. Время было 8 утра, и это при том, что спать мы легли 3 часа назад. Как бы странно это ни звучало, но клирикам тоже нужно спать, может быть и меньше, чем обычным людям. Есть определенные техники, но 3 часов, как ни крути, для восстановления явно недостаточно. Шум за окном усилился, и я рывком поднялся, чтобы пойти уже выяснить подробности. Прямо напротив входа на подъездной дорожке стояла машина. Рядом с ней стояла Шарлотта Кристина и что-то выговаривала Наташе. Сестра же стояла напротив матери, скрестив руки на груди. «Матушка, что за нужда заставила вас прибыть сюда так рано?» — спросил я, склоняясь к руке матери, оттолкнув Наташку, чтобы не мешала и не драконила мать сверх меры. «Петя», — она улыбнулась и провела рукой по моим волосам. Лишенный материнской ласки, я невольно подался вслед за ее ладонью, но тут же взял себя в руки. «Мальчик мой, уже совсем мужчина, дай мне посмотреть на тебя». Она отошла чуть в сторону и пристально оглядела с ног до головы. «Красавец, так что привело вас сюда?» Снова отец попал в неприятности. Алексей Петрович во всех мирах, похоже, не менялся. Постоянно влипал во всякие сомнительные делишки. «Петька, хватит политесы разводить», — влезла Наташка. «Мама приехала не к тебе. Она почему-то решила, что мне скучно живется. Агушина, наверное, им с отцом не хватило. Они мне нового перспективного жениха нашли. Сидели бы и дальше в своем доме и не вмешивались ни в мои дела, ни в твои. Когда ты их в последний раз видел? И после этого они будут говорить о какой-то родительской заботе? Ты погоди, они еще тебе пассию найдут, чтобы лучше, а главное, веселее жить стало. Только вот наши интересы им абсолютно безразличны», — буквально прошипела сестрица, прожигая злобным взглядом собственную мать. Я решил не вмешиваться в ссору между ними и уже действительно пожалел, что вышел узнать, в чем тут дело. Мне прекрасно было известно, что, если открою рот и встану на чью-нибудь защиту, мне мало не покажется. Наташка уже, вон, меня умудрилась приплести, а ведь я только подошел. «Наташа, Артем хороший мальчик», — всплеснула руками мать. «Я давно знаю его родителей. Это очень достойная семья, в меру сильный и стабильный клан. Ничего общего с Агушинами. И твой дед уже дал предварительное согласие, когда узнал, о ком идет речь. Ты же мне не даешь даже фамилию назвать. Я не хочу тебя слушать, Наташа закрыла руками уши. «Я не собираюсь облегчать вам жизнь, втягивая себя по вашей милости в очередную хитрую схему обогащения клана. О замужестве реальном или теоретическом я буду разговаривать только с дедом. Твоим словам я, увы, не верю. Все, мама, извини, но мне нужно собираться в академию». Она, так и не убирая руки от ушей, побежала в дом. «Да что же это?» Мать раздраженно смотрела вслед дочери. «Что же делать, Петя? Сегодня состоится ужин, на котором Наташи должны будут представить ее будущего мужа, а она такое закатывает. А почему вы не заходите в дом, матушка?» — спросил я, лихорадочно соображая, что же делать в такой интересной ситуации. «У меня совершенно нет времени, Петенька», — покачала она головой, но я прямо смотрел на нее, не проявляя никаких эмоций внешне, стараясь не рассмеяться ей в лицо, учитывая, что они уже голосят тут минут 30, давая почву для сплетен всей прислуги и, думаю, не только нашей, время у нее было. Поэтому была явно иная причина не переступать порог этого дома. Не увидев сочувствия и понимания на моем лице, она горестно вздохнула и посмотрела мне в глаза. «Я рассчитывала сегодня за ужином с тобой встретиться и все обсудить. Раз уж ты предпочитаешь этот дом для проживания родительскому, такова воля главы клана», — я позволил себе улыбнуться, чтобы продолжить разговор и узнать некоторые подробности. «А о каком уважаемом семействе идет речь?» «Клан Снегиревых. Не знаю, может быть, ты встречал их наследника Артема в монастыре. У них есть устойчивая традиция всех своих сыновей воспитывать в строгости клириков». По ее виду было заметно, что она расстроена. Сергей Снегирев узнал, что отец-настоятель поручил сыну задание в миру и решил воспользоваться ситуацией, чтобы организовать встречу молодых. Может быть, воспользоваться ситуацией и избавить его от дурных мыслей посвятить себя службе монастырю. Бедный мальчик, его отец так переживает, что наследник не примет дела клана в свои руки, когда придет его время. Именно поэтому он так торопится организовать помолвку и вернуть своего сына в мирскую жизнь, пока дела монастыря не призвали его обратно. «Если Наталья не хочет разговаривать со мной, то может хотя бы тебя послушает и уже начнет заботиться о делах собственного рода без своих детских капризов. Петя, эта встреча должна состояться. Нужно же быть уверенными, что они не будут испытывать друг к другу отвращения. Это важно для будущего клана. И я сейчас говорю не о клане Снегиревых». «Что ты говоришь, Снегирев?» Я закусил нижнюю губу. «А это становится действительно интересно и довольно забавно. Сейчас главное не рассмеяться и предупредить Петьку, иначе Наталья его разорвет на мелкие лоскуты и шкурой оборотня украсит стену своей спальни. Потому что винить она будет его длинный язык, даже если будет сама не против этого решения. А ты не знаешь, что за задание выполняет Артем? Откуда мне это знать? Да и твоему отцу никто отчитываться не будет. Более того, отец-настоятель и главе клана Снегиревых ничего не сказал. Наверняка, что-то дико секретное». «Да, наверняка», — я уже с трудом сдерживался, чтобы не засмеяться. «Ужин будет у Снегиревых?» «Да, в их городском доме», — кивнула мать. «А Артема-то хоть кто-нибудь в известность поставил?» — спросил я, едва сдерживаясь, чтобы уже действительно не рассмеяться. «Было бы гораздо удобнее организовать встречу на нашей, так сказать, территории. Это решение его отца, которое устраивает всех нас», — прямо сказала матушка, глядя на главный вход поместья. Она перестала разыгрывать из себя униженную и оскорбленную женщину, дети которой ее совершенно не понимают. «Да, разумеется, это было бы действительно удобнее для всех нас. Я так понимаю, деда на этом празднике жизни не будет. Сегодня за вами в 6 часов вечера машина придет», — проигнорировала она мой вопрос. «Значит, не будет. А ведь было бы проще, если б он присутствовал. То, что он дал добро, было и так понятно. Подобные решения без одобрения главы клана не принимаются. Ты же сможешь уговорить Наташу вести себя достойно?» «Конечно, матушка», — я кивнул. «Уверяю тебя, Наташа будет вести себя, как самая послушная дочь. Я надеюсь на тебя». Она снова провела рукой по моей щеке и села в машину. «Да, отношения с родителями у меня те еще. Отец вообще ни разу так и не появился, чтобы хотя бы узнать, все ли в порядке с детьми. Похоже, действительно, ни в одном мире ничего не меняется. И мне понятны отношения Натальи к каким-либо решениям собственных родителей». Мать уехала, а на крыльцо вышел Снегирев. Он растерянно посмотрел на меня, прежде чем тихо произнести: «Отец требует от меня присутствия на сегодняшнем ужине. Я связался с отцом-настоятелем, и тот заявил, что приказы главы моего клана должны ставиться на первое место, если они не противоречат моей миссии. Я же не монах, чтобы свою жизнь и судьбу полностью вложить в руки главы монастыря. И в чем проблема? Я размышлял о том, идти ли мне досыпать, или потренироваться, коль скоро все равно встал. Все же не мое это дело рассуждать о подобных вещах, а уж впоследствии их взрыва эмоций от отрицания до принятия, исходящих в первую очередь от Артема, буду разбираться по мере их проявления. Главное, постараться, чтобы меня не снесло в параллельный мир, когда он узнает истинные причины его присутствия на ужине. И дело было даже не в помолвке, а в том, что Снегирев действительно оказался прав. В монастырь ему дорога теперь закрыта. Не удивлюсь, если его отец в первую очередь поинтересовался у настоятеля о делах своего сына и дальнейших перспективах на его возвращение. Сомневаюсь, что решение о помолвке возникло спонтанно и шло в противовес делам монастыря. Как бы ни кусал локти глава клана, но вряд ли он пошел бы против воли клириков. «Я могу оставить Наталью дома на вечер?» – как-то на удивление растерянно спросил он. После того, как здесь повеселился Долгорукий, защита дома усилена до невероятных размеров, ответил я, решив, что лучше все-таки начать тренировку. Я это заметил, хмыкнул Артем, в самом доме ничего не случится, к тому же вечером я буду здесь, да и Соня тоже, подстрахуем тебя, и, если Наташка куда-то пойдет, то я буду ее сопровождать, не беспокойся. Кстати, она действительно пойдет на ужин, вместе со мной, родители настаивают на нашем присутствии. Какие-то их знакомые решили организовать смотрины. У них вроде бы сын подходящего возраста неженатый имеется. Мать все хочет Наташу замуж удачно выдать. Дед, вроде, дал уже предварительное согласие. Я похлопал его по плечу, не без удовольствия отметив, как меняется выражение его лица, становясь из растерянного раздраженным и упрямым. Это хорошо. Надеюсь, матушка останется довольной. Да и Наташка не должна будет на дыбы от этого брака вставать. Надо же, как в жизни все может повернуться, а ведь они так демонстративно друг от друга шарахаются только потому, что не видят дальнейших перспектив своим привязанностям. Как бы то ни было, а я очень хочу видеть Наташу счастливой, хотя бы здесь, в этом мире. Хочешь совет? Прекращай по каждому поводу беспокоить отца-настоятеля. Я понимаю, просто не могу пока перестроиться. Слишком много лет жил, руководствуясь жестким регламентом и сводом правил. Мне неуютно в самостоятельном плавании, признался Снегирев и поморщился. Тем не менее, пора выходить за эти рамки. Ты будущий глава клана? Как бы невзначай спросил я. Да, Снегирев поморщился. Но у меня есть младший брат, так что ничего критичного не произошло бы, если бы я остался в монастыре. Клан не обезглавился бы. Видимо, и твой отец, и отец-настоятель так не считают. Так что, лучше смирись, Артем. Я застегнул куртку и посмотрел на него. Зря я переживал за него, ему нужно время, чтобы привыкнуть к новым реалиям, только и всего. Похоже, что он и так уже давно все понял и принял. Пошли, разомнемся. Если, конечно, тебе на занятия по боевой магии не надо спешить. Да, это будет лучше всего, кивнул Снегирев, сбегая с крыльца. А про занятия боевой магией лучше молчи. К счастью, сейчас, когда мое инкогнито раскрыто, преподаватели, особенно связанные с профильными предметами, предпочитают не обращать на меня внимания. И сегодня у нас всего одна пара, массовая защита. Вот туда я с удовольствием пойду. Как оказалось, клириков учат далеко не всему. Он усмехнулся, но уже такой обреченности и растерянности, как в первый день, я не замечал. Артем адаптируется к миру за пределами монастыря гораздо лучше и быстрее, чем я сам адаптировался к новым для меня реалиям. Следующие 2 часа мы тренировались, даже небольшой спарринг провели. Когда вернулись домой, Наташа уже собиралась в академию. «Я думала, что ты сегодня не пойдешь», — сказала она тихо, глядя на Артема. «У меня есть обязательства, и я не намерен их игнорировать». «Ты рано собралась», — ответил он, глядя на часы. «Интересно, а когда это вы перешли на «ты»?» «До того, как ты Федьку слегка мордой об пол повозил». Или сразу после, в холл вошел Петька, он был взъерошенный и в пижаме. «Так, вы тут пока выясняете подробности, а я пойду собираться на занятия». Ровным, холодным тоном истинного клирика ответил Артем и быстрым шагом ушел из холла. «Я не понял, Тема что, сбежал от ответа что ли?» Петька посмотрел на меня и моргнул. «Да», — ответил я, не сводя с него пристального взгляда, — «ты бы еще голым вышел». «А что не так?» — Петька осмотрел себя. Вполне пуританская пижама. Да и вообще, тебе ли быть ханжой? Он махнул рукой. Ну что, Натаха, колись, когда ты с Тимохой на ты перешла? Не твое собачье дело часов и 00 минут, ответила Наташа, прищурившись. Вы лаетесь, как самые ближайшие родственники, протянул я, переводя взгляд одной на другого. Или я чего-то про вас не знаю, вот обо мне ты знаешь все, Петька закатил глаза. И знаешь, что я считаю Натаху своей потерянной жуткой старшей сестрой. Ужасное чувство, просто ужасное. А самая жуть заключается в том, что от этого я испытываю редкое для себя и такое противоестественное чувство ответственности. Кошмар просто, я хмыкнул. И что, тебе, Петя, не интересно, когда мы с клириком Снегиревым перешли на «ты»? Наташа смотрела на меня с вызовом. Не особо. Тем более, что мне нужно будет сопровождать тебя на ужин с твоим потенциальным женихом, ответил я, переводя взгляд с оборотня на сестру. Не напоминай мне об этом. Наташа сжала тонкими пальцами виски. Почему мне нельзя самой выбрать? Потому что, дорогуша, 80% девиц вообще нельзя давать право выбора, ответил за меня Петька. Особенно девицам, которые являются внучками глав сильных кланов, и в перспективе сестрами будущего императора Российской империи. Я-то знаю, что выбрала бы кого-нибудь вроде меня или вон Артема, и чтобы от этого союза получил клан. Большое ни хрена, клирика, сквозь зубы проговорила Наташа. Солнце мое, это было бы актуально, если бы не одно маленькое но. У клана уже есть клирик, перебил ее Петька. Неужели пары дней в академии хватило, чтобы нахвататься опасных идей? А потом еще спрашивают, почему дети из разных социальных слоев должны проходить обучение в разных учебных заведениях. Не тебе меня учить, повернулась к нему Наташа, окидывая очень злым взглядом. Верно, не мне. Я впервые видел Петьку таким предельно серьезным, и слава богу, иначе я бы уже давно за ремень взялся. Но, если ты хоть немного уважаешь своего деда, то будь добра, не артачься и не позорь его. Мы едем, в холл спустился Снегирев. Он успел даже душ принять, только волосы еще не до конца просохли. Да, пока тут драка не началась, и Наташа первой вышла из дома. Когда за ними закрылась дверь, Петька посмотрел на меня. За кого ее хотят выдать? Из-за чего она на людей бросается? Спросил он, нахмурившись. За Снегирева, спокойно ответил я. Только ни он, ни она об этом не знают. Артем у нас наследником оказался в весьма уважаемом семействе, и ужин будет у его родителей. Да что ты говоришь, Петька даже пополам согнулся от смеха. Я тебе не прощу, если ты меня с собой не возьмешь. Вот такого цирка я точно ни за что не пропущу. Даже если меня потом забьют палками, четвертуют и решат закопать заживо, я в тебя верю, и ты меня из могилы успеешь вытащить живым. Глава 17. Машина Романовых остановилась напротив академии. Пассажиры, сидящие в большом стильном салоне, максимально отодвинулись друг от друга и глядели каждый в свое окно. За всю дорогу они не произнесли ни одного слова. У водителя даже порой возникало ощущение, что он везет пустую машину, а пассажиров забыл возле городского дома клана. Он даже пару раз специально посматривал в зеркало заднего вида, чтобы удостовериться, что и Наташа на месте, и этот молодой клирик. «Наталья Алексеевна, когда у вас заканчиваются занятия?» — спросил водитель, открывая перед Наташей дверь. Он мог бы этого не делать, внуки Петра Романова не были избалованы сверх меры, но его забавляло, как в этот момент на них смотрят другие студенты академии, и просто не мог удержаться. «Сегодня у нас две пары», — девушка вышла из машины, что-то прикидывая про себя. «Через 3,5 часа. У нас оценки по многим предметам перенесли из школы». Зачем-то начала объяснять водителю, почему у нее такие короткие учебные дни. «Я понимаю», — водитель улыбнулся, закрыл дверь и поспешил занять свое место на водительском сиденье. При этом он бросил неприязненный взгляд на вставшего рядом с Наташей Снегирева. Вот перед кем ни одному из водителей клана не пришла бы в голову мысль открыть дверь, так это перед клириком и хамлом Волковым. Ну, а молодой наследник сам выскакивал, не дожидаясь и не теряя тем самым время на ожидание, которое он считал напрасным. Машина рванула с места, и Наташа проводила ее взглядом, который затем перевела на своего временного телохранителя. «Водители тебя недолюбливают», — тихо произнесла девушка. «Они считают меня выскочкой, непонятно за какие заслуги принятого в доме наравне с хозяевами», — спокойно ответил Снегирев. «Но, ты клирик», — Наташа подняла голову, глядя на него снизу вверх. «Это ничего не меняет, скорее, наоборот. Они ничего не знают о клириках и пытаются судить по вбитым в голову стереотипам. Артем продолжал говорить очень спокойно, как будто не испытывал вообще никаких эмоций. Каким, например, Снегирев был такой же высокий, как и Петя. Чтобы смотреть на него, приходилось задирать голову. Наташе было неудобно, но эта бесчувственная скотина даже не пошевелилась, чтобы как-то облегчить ее положение. Например, то, что в клирике идут в основном дети из бедных семей, не имеющие к кланам никакого отношения. А какое еще может быть отношение к безродному? Чушь, а как тогда в эту схему вписать эту сволочь Долгорукова? Наташа нахмурилась. Я сказал, в основном, по мнению того же водителя, Петр и тот же Долгорукий, исключение, лишь подтверждающие правила. Все так же спокойно ответил Артем, а затем посмотрел на часы. Пошли, скоро занятие начнется. Перед ними пробежал Бойко. Он бросил на них внимательный взгляд и кивнул в знак приветствия. Снегирев ответил на приветствие, а Наташа начала подниматься на крыльцо следом за Федей. Артем замыкал их шествие. Снегирев уже поднялся на ступеньку, когда послышался тихий свист, который вроде бы и был едва слышен, но проникал в мозг, заставляя закрыть уши и присесть. Звук был до такой степени знакомый, что клирик тут же резко обернулся. Прямо на дороге начала разворачиваться воронка портала. Быстро, в здание. Сейчас его никак нельзя было назвать отстраненным. Он выглядел одновременно взбудораженным, злым и в то же время спокойным. Как это все в нем сочеталось, не смог бы сказать, наверное, никто. Это прорыв. Наташа, шевелись. Схватив Наташу за талию, он подтащил слабо сопротивляющуюся девушку к замершему с поднятой рукой Бойко. Парень только что хотел открыть дверь, и тут такое. Конечно, он несколько растерялся. А, что? Парень посмотрел на клирика круглыми глазами и несколько раз моргнул. Про прорывы он только слышал и ни разу не наблюдал их воочию. Держи, Артем вручил ему Наташу. Не выпускай, даже, если брыкаться начнет. Он посмотрел на явно непонимающего, что ему делать Бойко. Что встал, в школу, быстро. Рявкнул Снегирев, приводя тем самым Федю в чувство. Ага, Бойко подхватил начавшую сопротивляться более активно Романову и втащил ее внутрь массивного здания академии. Да не вырывайся ты, сама слышала, что твой хахаль разрешил тебя связать, если будешь буйно себя вести. Ничего подобного Артем не говорил, и от неожиданности Наташа прекратила сопротивляться, а Бойко сумел в это время закрыть тяжелую входную дверь. Подумав, Федя притащил швабру и сунул ее в ручки, на всякий случай усилив запоры. Далеко они не пошли, ни у Наташи, ни у Федора даже мысли не промелькнуло, что надо было покинуть холл. Как и многие другие ученики, да и преподаватели тоже, Федя с Наташей приникли к окну, чтобы не пропустить ни секунды из разворачивающегося зрелища. Артем тем временем активировал передатчик, одновременно выхватывая кинжал и приближаясь к месту прорыва. «Младший клирик Снегирев», — скороговоркой представился он. «Что у тебя, младший клирик?» — деловито спросил дежурный. «Прорыв второго уровня напротив Академии ремесел в Москве», — быстро ответил Артем, не размениваясь на словоблудие. «Рядом кто-нибудь есть?» — уточнил дежурный, параллельно отдавая приказ группе быстрого реагирования готовиться и выдвигаться на помощь. Младший клирик Романов, но он сейчас дома, и преподаватель Долгов, прошедший специализированную подготовку. В этот момент из сформировавшейся воронки прямо на него прыгнуло существо, напоминающее мартышку-переростка, и Снегирев отключил артефакт-передатчик. Дежурный не дурак, сам должен понять, что раз младший клирик перестал отвечать, значит, ему не до разговоров. И он, скорее всего, приступил к сдерживанию вырвавшихся тварей и закрытию портала прорыва. Тварь налетела на него, и Артем позволил сбить себя с ног, чтобы тут же уйти перекатом по земле поближе к порталу. Вскочив на ноги, он принял на кинжал еще одну тварь. Раненая мартышка завизжала, но клирик уже отшвырнул ее ногой от себя подальше и выхватил из внутреннего кармана небольшой черный жезл. Сжал его в пальцах, дождался, когда он начнет мерцать, и швырнул в воронку портала. Вот и все, самое главное сделано. Теперь можно спокойно тварями заняться. Но, пока он выполнял такие важные манипуляции, потерял несколько драгоценных секунд, и теперь вынужден был уворачиваться от первой твари, которая прыгнула на него, выпуская когти, больше похожие на сабли. Тварь верещала и явно хотела отомстить за подружку, с которой клирик поступил так невежливо. Портал начал пульсировать. Снегирев не успел отбежать на достаточное расстояние, когда раздался небольшой взрыв схлопывающейся воронки. Волна сбила его с ног, и он снова покатился по земле, сгруппировавшись, чтобы не переломать себе конечности. Пружинисто вскочив, он увидел, как к нему подбирается раненая, но все еще живая тварь. Ту, которая бросилась на него в момент схлопывания портала, отбросила довольно далеко, да еще и как следует приложив при этом о землю, так что она пока не представляла опасности. Все-таки ранение сковывало движение твари, и Артем стремительно проскользнул ей за спину. Схватив за шесть на голове, он запрокинул голову растерявшейся твари и одним резким движением перерезал ей глотку, после чего, откинув уже труп в сторону, встретил очухавшуюся после падения приятельницу покойной. Двигалась тварь стремительно. Смотрящие за битвой студенты и преподаватели не могли даже разглядеть ее движений, они казались смазанными, превратившись в одну сплошную белую линию. Наташа вскрикнула, когда эта белая линия понеслась на Артема. Вот только Снегирев действовал с такой же скоростью. Со стороны это выглядело, как два пятна столкнулись и практически сразу распались. Вот только Снегирев стоял на ногах, а с лезвия кинжала на землю капала тягучая, почти черная кровь. А мартышка-переросток лежала на земле непонятной кучей, словно в ее теле и костей-то никогда не было. Вернулись звуки, которые как будто кто-то выключил сразу после того первого свиста, который возник при формировании пространственной воронки. Где-то запели птички, издалека донесся шум работающих двигателей. Столица жила своей жизнью и даже не догадывалась, что только что на ее территории могла произойти трагедия, если бы не этот молодой парень, который стоял с окровавленным ножом над убитой им тварью. Дверь академии распахнулась и на улицу выбежал Долгов, на ходу застегивая куртку. Артем моргнул и посмотрел на часы. С того момента, как произошел прорыв, прошло меньше 3 минут. Долгов осмотрелся по сторонам. Из-за проклятой швабры, которую с перепугу забил в ручке Бойко, он долго не мог выскочить на улицу. А все потому, что ручка швабры не подходила по диаметру для этих ручек. И как у Феди получилось ее туда засунуть, не мог ответить даже он. Как-то получилось. Только вот вытащить ее без применения магии никто так и не смог. Пришлось испепелить. А на это ушло время, потому что нужно было четко отслеживать, чтобы огонь не перекинулся с проклятой швабры на стены.